Глава 20. 6066 год эры двух великих. «Я знаю, чего ты хочешь», — громко сказала ткачиха, подходя к древнему богу. В полутьме поля гигантская фигура зрячего походила на маяк. Только вместо яркого огня на его вершине горел красный глаз, а свет его длинных витых рогов освещал поляну лучше любого факела. Он развернулся к Тионе, оставив без внимания о чем-то вновь увещевавших его сестер ночи. Они тоже обратили свои взоры на наглую ткачиху. Их лица исказились ненавистью. В любой другой ситуации Тиона бы сжалась от страха и отступила. Но сейчас ее сердце полнилось желанием спасти людей, которых она любит, и весь мир, не заслуживающий таких богинь. Девушка расстегнула маленькую пуговицу, спрятанную на подкладке у левой груди, залезла в потайной карман и, потянув за цепочку, вытащила кулон, который много лет назад получила в подарок от Вероники. Она сдержала обещание, данное в день своего 13-летия, и никогда не расставалась с оберегом. Девушка завела руки за шею, чтобы застегнуть замочек. Красная капля нашла свое привычное место между ее ключиц. «Ты не можешь мне навредить, не так ли?» — с вызовом спросила она зрячего. «Потому что у меня в руках капля твоей крови». «Отдай ее мне!» Гулко и настойчиво пронеслось в ее голове. «Я давно догадалась, что это не просто камень. Его сила не давала мне покоя. А теперь он оказался мне полезен». «Я оставил кровь сыновьям, а не смертной девчонке. Ты украла ее и должна вернуть». «Я ничего не крала!» — почти прокричала Тиона. «Верни!» — раздался в ее голове вопль зрячего. «Чтобы ты устроил резню и позволил сумасшедшим сестрам установить свои правила?» «Я не буду торговаться с воровкой!» Зрячий щелкнул пальцами, и Бон в одно мгновение повис в воздухе между ним и Тионой. «Он дорог тебе, и у него нет моей крови!» «И это твой единственный способ переговоров? Угроза и шантаж? Тогда я понимаю, почему ты оказался в гробу!» Выпалила Тиона на одном дыхании, чтобы не выдать дрожью в голосе страх за Бона. «Он наследный принц Риата и будет рад отдать свою жизнь за спасение своей страны. Оставь его, ты же говоришь со мной?» Зрячий нервно дернул ладонью, и Бона отшвырнула на землю. Боковым зрением Тиона видела, что он пытается подняться. «Значит, с ним все в порядке. Этого сейчас было достаточно». «Убей их, отец!» — завизжали в унисон сестры. «И воровка сама тебе отдаст кулон». «Много шума», — прогрохотал зрячий, заставляя их замолчать. «Что будет, если ты получишь свою кровь назад?» «Несмертным воровкам мне объяснять». «Я не крала твою кровь, это был подарок. Такой же, как жизнь, что снова тебе дарована благодаря моей жертве. И не забывай, что я ткачиха, а значит, тоже потомок Тасмин». Зрячий задумался, но на этот раз тишина была совсем другой. Он оценивал и взвешивал каждое слово Тионы на весах, и это пристальное внимание давило на нее изнутри. «Моей крови нужен хранитель. Сыновья не справились, раз она у тебя». Теперь пришла очередь Тионы задуматься. Единственное решение, которое пришло ей в голову сразу, вначале испугало, а потом стало самым логичным из возможных. Девушка сделала глубокий вдох, а затем сказала то, что, возможно, могло всех спасти. «Что, если ее хранителем стану я?» «Нет, Тиона!» Раздались крики Вероники, Леониды и Бона, сливаясь в едином потоке. «Если мы будем все время рядом, я буду под твоей защитой, а кулон под моей. Мы оба будем в безопасности». «Продолжай». «Но без убийств и пыток. Я готова на это, если ты пообещаешь, что не притронешься ни к одной живой душе. Если ты нарушишь это условие, я уничтожу кулон в тот же миг». Красные глаза зрячего засияли еще ярче. Он пристально смотрел на девушку, будто пытался понять, что она задумала на самом деле. «Ты боишься?» – заключил он. Он был прав. «Да», – честно призналась ткачиха. «Я очень боюсь. Еще несколько дней назад моя жизнь была ужасной, но понятной. В ней были пледы, миссия, одиночество и невозможность получить желаемое. А теперь я стою босая, посреди поля, перед древнейшим из живших когда-либо в этом мире и предлагаю ему сделку. Нет ничего удивительного в том, что я боюсь. Но если ты видишь страх, то видишь и то, что я честна в своих словах. В них нет подвоха». «Хороший ответ. Я верю тебе», — одобрительно кивнул зрячий. «Тасмин жила там». Он указал на дом, стоящий вдалеке, который подсвечивался мерцанием звезд. «Она умела успокаивать голоса внутри меня. За это я подарил ей детей. Сейчас голоса спят. Их помнила моя кровь. Но теперь во мне твоя кровь, и я чувствую твои переживания. Ты светла и непорочна. Ты достойный, потомок Тасмин. Я принимаю твое предложение». Воцарившаяся на несколько секунд тишина взорвалась криками возмущения. Вероника подбежала к Тионе и потянула ее за руку, пытаясь отвести в сторону. «Девочка, что ты делаешь? Я не затем отдала тебе подарок белого, чтобы ты положила свою жизнь на заклание», — шипела видящая. «Я не могу по-другому. Или ты совсем меня не знаешь? Ты сама вложила это оружие мне в руки. Теперь пришла пора им воспользоваться». Тиона вырвала свою ладонь из тисков наставницы, показывая, что разговор окончен. Минута промедления, лишнее слово, прикосновение — и уверенность ткачихи может испариться. Нельзя оставлять шанса слабости. Нельзя сомневаться. У нее только одна попытка, и она сделает то, ради чего родилась, и ради чего дороги жизни вели ее к этому моменту. «Много шума!» Снова гаркнул зрячий, и тишина воцарилась вновь. «У меня есть еще несколько условий», — сказала Тиона, стараясь не смотреть на Веронику и Бона. «Первое. Ты вернешь сестрам их короны и снова наложишь заклятие, которое их удерживало. Второе. Мы уйдем подальше от людей, чтобы их страсти больше на тебя не влияли. И третье. Ты не будешь мстить своим сыновьям». «Ты ткачиха или торговка? Не забывай, что ты не всесильна». «Или так, или я сломаю кулон», — твердо ответила девушка. Зрячий надолго замолчал. Наконец в голове Тионы раздался его голос. «Хорошо, пусть будет так. Мне нравится эта тишина внутри. Я снова чувствую пустоту и силу. Я согласен на твои условия. Вдалеке от людей я не совершу того, что случилось в прошлом. Я больше не хочу соприкасаться с мирским. Попрощайся со своими друзьями, маленькая Тиона. Мы уйдем с рассветом. Я помню, люди любят прощаться. И я тоже хочу сказать последние слова, Тасмин». Бог развернулся и медленно направился в сторону заброшенного дома, как будто в секунду позабыл, что рядом с ним на поляне был еще кто-то. Первыми пришли в себя сестры. Две из них бросились за отцом, причитая и умоляя его не совершать ошибку, не доверять воровке, не накладывать на них заклятие снова. Но одна из сестер, чуть отстав от остальных, обратилась к Тионе. «Я могу перерезать нити жизни всех, кто здесь находится, в одну секунду. И даже если отец сдержит свое слово, я найду способ это сделать, поверь мне. Лишь бы отомстить тебе, маленькая змея». Тиона не успела ответить. Ее плотным кольцом окружили Бон, Вероника, Леонида и Виктор. «Что ты наделала?» – тряс ее за плечи Бон. «Как ты могла совершить такую глупость?» «Уничтожь кулон, девочка!» Вырывая из рук Бона и резко разворачивая ее к себе, приказным тоном сказала Вероника. «Это последняя капля его крови. Великие оставили ее как якорь. Вопреки всему, это благодарность за то, что их отец сделал хорошего. Но если кулона не станет, то и зрячему больше не будет места в этом мире». «Давай его сломаю я», — вытянул ладонь Вик. «Твоя нежная душа не выдержит переживаний, а моя с удовольствием сделает это ради сестры». «Вы же знаете, что такие вещи не попадают к людям просто так», — возразила Веронике и Вику Леонида. «Возможно, Теона должна была стать хранительницей и защитить наш мир». «Ничего она никому не должна», — закричал Бон. «Хватит! Всю жизнь она жила с этим «должна», потому что вы навесили на нее все, что только можно». «Они». Принц снова схватил ткачиху за плечи, забирая себе все ее внимание и отводя на несколько шагов в сторону от остальных. «Не слушай никого. Ты сделала достаточно и можешь жить так, как сама захочешь. Мы договоримся со зрячим. Кто-то другой может стать хранителем. Но ты заслужила счастье. За все, что ты выстрадала, чего лишилась. За все, что боги отняли у тебя, Теона, ты заслуживаешь счастья». Принц схватился за тонкую цепочку и дернул ее. Его жест не удивил ткачиху. Она бы тоже не смогла смириться, если бы такое решение принял Бон. Теона не стала искать правильные слова. Не смогла бы, даже если бы постаралась. Ничего не могло сейчас успокоить Бона, а ее заставить отказаться от возможности пережить эту ночь без новых смертей. Поэтому девушка просто взяла обеими руками его ладонь, сжимающую кулон, и приложила к своей груди. «Но у меня было счастье. Каждый день, когда я видела тебя или думала, что увижу. Каждую нашу поездку и каждую минуту рядом с тобой я была счастлива. Прошу, не горюй обо мне и не пытайся вернуть. Живи дальше, люби. Когда-нибудь мы встретимся за лунными вратами в царстве Великого Черного и вновь будем вместе». Она ожидала нового потока возражений и уговоров. Но Бон, не дав ей договорить, высвободил руку и с силой, притянув девушку к себе, закричал. «Нет!» Сначала ткачиха не поняла, что произошло. Лишь почувствовала тепло в области груди. Там, где еще совсем недавно лежала ладонь Бона. На секунду она порадовалась, что кулон снова был у нее. Но, опустив вниз глаза, она увидела, как что-то металлическое сверкнуло меж пальцев и вышло из ее тела. Время замедлилось. Она смотрела на принца, застывшего с маской ужаса на лице. На Леониду, которая не могла сдержать отчаянного крика. Чувствовала, как горячий огонь начал свой путь по ее телу от самого сердца. Теона разжала ладонь. В ней лежал разбитый кулон. Рука была залита кровью. Ее кровью. Послышался лязг металла и проклятия, летящие в пустоту. Теона едва не упала, но Бон помог ей удержаться на ногах. На этот раз не осталось сил даже на то, чтобы попрощаться. Последним, что она услышала, был голос древнего бога. «Предательница!» И звезды потухли. Первые мгновения Бон не до конца осознавал, что произошло. Он уже потерял счет, сколько раз за последние дни находил и терял Теону. В глубине души принц понимал, что не сможет отговорить ее от союза со зрячим. Видел непоколебимую решимость в глазах возлюбленной. Это вызвало в нем одновременно злость и восхищение. Отдать свою жизнь в обмен на счастье других. Принести себя в жертву, лишь бы уберечь близких. Это всегда было и будет в ней. Неиссякаемый источник любви и добра. Но потерять ее навсегда... Как он мог не заметить черную тень, подкравшуюся со спины? Этого не должно было случиться. Только не после того, через что они уже прошли. Он не сумел ее спасти. Не оградил от мести дяди. Он не успел даже попрощаться. Теона лежала бездыханная у него на руках. Бархатное платье и голые плечи с татуировками солнца и луны снова заливала кровь. Он слышал крики зрячего и сестер. Но это было уже неважно. Без нее все потеряло смысл. «Если мне суждено умереть, то я заберу эту маленькую дрянь с собой», — хрипел король, отбивая удары Леониды. «Надо было убить тебя сразу!» — яростно выкрикнула воительница. Бон не обращал внимания на то, что происходило в двух шагах от него. Он не мог даже заставить себя сделать вдох. От шока его тело сжалось и застыло. Нет слов, нет мыслей, нет чувств. Ничего больше не было. Глухой звук падающего тела, победный клич Леониды, тяжелая рука на плече, протянутый меч. «Еще ничего не кончено, Бон. Вставай, мы не можем позволить им нас убить. Она бы этого нам не простила». Виктор опустился на землю рядом с принцем и попытался разжать его руки, обнимающие мертвую ткачиху. Бон поднял на него полные слез и боли глаза. «Зачем ему сражаться дальше? Что от него хотят?» «Ты король Риата. Теона была готова пожертвовать собой, чтобы жил ты и твоя страна. У нас будет время оплакать потерю позже. Сейчас, в памяти ее смелости и ради всех живущих, надо выйти отсюда победителями или умереть как герои». Виктор с величайшей заботой забрал Теону из рук нового короля. Осторожно положил на траву и протянул руку, чтобы помочь Бону подняться. Бон, Вероника, Леонида и Виктор встали рядом с телом ткачихи. Неподалеку лежал ее навсегда закрывший глаза убийца. «Плед не обманул его», — брезгливо сказала Леонида. «И это первое убийство в моей жизни, которому я рада». «Смотрите, они возвращаются», — крикнула Вероника, указывая в сторону дома Тасмин. По небу летели три тени. Сестры приземлились рядом с выжившими. В их раскинутых глазах засветились серебряные нити. «Глупые людишки! Вы сделали за нас всю грязную работу. Избавили нас от папочки, который чуть было не связался с мерзкой девчонкой. А теперь мы с удовольствием избавимся от вас», — пропела одна из сестер. «Только вначале мы их помучаем. Страх. Такой сладкий страх. Я так голодна», — поддержала ее задорный настрой вторая. Бон с криком сорвался с места и ринулся туда, где стояли сестры, высоко подняв меч над головой. Но ни одна из них даже не моргнула. Не добежав всего несколько шагов, принц рухнул на колени. Сестра, стоящая в центре и отвечающая за течение жизни, вытянула одну нить из потока и натянула ее. «Вы не можете ничего сделать теперь, когда на нас нету права отца, а заклятие братьев снято. А мы можем», — сказала она размеренно, точно говорящая кукла, и принялась накручивать нить на палец. Бон почувствовала нестерпимую боль, разрывающую тело на части. Виктор, Леонида и Вероника кинулись к средней сестре, но та их опередила. Меж ее пальцев уже были натянуты не одна, а четыре нити жизней. Она протянула руку третьей богине и ловко перекинула их на тонкие пальцы той, что уже держала наготове ножницы. «Давайте-ка посмотрим, что вы от нас пытались скрыть», — протянула третья сестра. «Начнем с тебя, видящая». Она поддела ногтем ниточку жизни Вероники. «Тебе всегда хотелось быть особенной. Нравилась власть и высокое положение. Ты все знала, но все равно оставалась в ордене». Сестра продолжала с любопытством рассматривать нить Вероники. «Так вот, как ты получила кулон. Роман с нашим белым братишкой. Все еще вспоминаешь нежность его прикосновений, предательница?» «Ну ничего». Как будто успокаивая ребенка, добавила сестра. «Его конец тоже близок. Так что просто подожди своего старого друга в гниющей куче мертвых предателей». Сестра ночи резко вскинула руку, натягивая нить Вероники, и видящая закричала. «Теперь ты, воительница, которая посмела продлить наше заключение на долгие 15 лет. Думала, если спрячешь меч, усыновишь рыженького мальчугана и начнешь варить леденцы, то кара тебя не постигнет». «Стоило подумать получше, прежде чем переходить дорогу тем, кто платил тебе золотом. А ты, несчастный сирота, обманувший судьбу и прибывший издалека», — сказала сестра, обращаясь к Виктору. «Сейчас пожалеешь, что тебя не забили камнями на той площади. С нами будет больнее». Богиня намотала нити Леониды и Виктора на другой палец. Лицо воительницы покрылось испариной, но она по-прежнему делала все, чтобы враги не услышали звуки ее страданий. И, наконец, глупый принц, которому никогда не стать королем. «Что ж, у тебя могла бы быть долгая и яркая жизнь. Интересно». Сестра ночи вдруг замолчала, пристально вглядываясь в нить Бона и натянув ее до предела. Боль сделалась невыносимой. Бон понимал, что теперь у них нет никаких шансов уйти с поляны живыми. Но эта мысль его удивительным образом успокаивала. Так или иначе, он скоро снова увидит Тиону. И пусть они окажутся во владениях Великого Черного, зато вместе. Если повезет... Она даже дождется его у лунных врат, чтобы пройти через них рука об руку. «Только взгляните», — подозвала богиня своих сестер. «Он из них, из тех, кто меняет». Сестры ночи склонились над нитью Бона, с особым вниманием разглядывая и растягивая ее, в то время как тело короля Риата билось в конвульсиях, не слушаясь хозяина. «Как печально, глупый человек!» Издеваясь, сказала средняя сестра. «У тебя уникальная нить жизни. Такие встречаются очень редко и только у истинных правителей, потомков первородной крови. Ты из тех, кто может сам выбирать дорогу, и нить будет тебя слушаться, меняя финал в зависимости от принятых решений». «Такую жизнь будет прервать еще приятнее», — зло улыбнулась третья сестра. «Потому что именно ты — причина всех бед. Ты, твое мерзкое любопытство и любовь к этой девчонке». «Нам бы хотелось продлить ваши мучения, но жаль тратить время и силы, когда весь мир отчаянно ждет, чтобы встать перед нами на колени». Третья сестра натянула все 4 нити и занесла над ними раскрытые ножницы. Бон, превозмогая боль, заставил себя в последний раз обернуться туда, где лежало тело Тионы, чтобы попрощаться, но... Ее там больше не было. Девушка будто испарилась. Он решил, что это обман зрения, затуманенного из-за пыток. Рухнув на спину в траву, Бон вдруг увидел то, что показалось ему еще большей галлюцинацией. Совсем недавно бездыханная, сейчас Тиона парила над землей. Из разорванного на груди платья девушки на него смотрел красный глаз, такой же, как был у зрячего.